Он полез в групповую аптечку, достал флакончик на шатыря, нашел в вещмешке при седле начатую пачку галет, взял один и смочил его спиртом. «На, подавись, скотина упрямая!» Зло бросил Звада и кинул галет козлу. Любопытный козел заинтересовался галетом. Подошел, опустил голову, чтобы понюхать, а потом резко отскочил, как ужаленный. Козел замотал головой, стал протяжно, яростно и часто чихать. Звада захохотал в голос. «Че, съел будешь знать, как за мной валандаться!» Каково же было его удивление, когда козел, вместо того чтобы просто отступить, прочихавшись, взревел не своим голосом. Когда он бесстрашно попер рогами на лошадь Звады, у санитара аж сперло дыхание. Козел с разгону боднул лошадь рогами в ногу. Та заржала, принялась скакать на месте, легать в воздух. Перепуганный Звада заорал, припал к конской шее, вцепился в гриву, а потом принялся во весь голос грязно и многоэтажно материться. Когда с конца нашей колонны донеслись крики, ржание коней и жуткие матюки, я обернулся. Лошадь Звады разбушевалась, выскочила из строя и принялась непослушно топтаться на месте. Время от времени она подбрасывала задние копыта, легая в воздух. Санитар, вцепившийся ей в шею, подскакивал в седле и орал не своим голосом. Когда Малинин соскочил с седла и попытался успокоить лошадь Звады, его немедленно атаковал разъяренный козел. Я знал, что козел тащился за нами от самой переправы и выпрашивал сухари, но что именно так внезапно привело его в бешенство, осталось для меня загадкой. Из-за суматохи, возникшей сзади, строй поломался. Все принялись оглядываться, что же там происходит. Кони стали непослушно плясать под всадниками, напуганные ржанием звадовой кобылы. «А, сука!» — крикнул Наливкин и бросил поводья своей гнедой. Помчался назад, к хвосту группы. Искандеров на удивление шустро перехватил поводья, натянул их, притормозив забеспокоившуюся лошадь. Кто-то из бойцов принялся успокаивать коней, перевозивших афганок, раненого солдата Исаида Абади. Булат замер в своем седле, навострил уши. Я, не думая ни секунды, пришпорил огонька. Конь понес меня назад неторопливым галопом. Перед этим я успел услышать ворчание особиста. Вот же ж, ну что еще? Я опередил Наливкина. Притормозил жеребца и почти на ходу выпрыгнул из седла. Булат ловко спрыгнул следом. Тяжело приземлился на лапы. А тем временем злобный козел снова попер на Малинина, пытавшегося успокоить лошадь санитара Звады. «Фас!» — крикнул я Булату, указал на козла. Пес метнулся к разбушевавшемуся животному. Замер перед ним, облаял. Стал кружить вокруг, отвлекая его. Мы с Малининым подоспели к лошади Звады. Я схватил ее за устцы. «Тпру! Тпру!» Лошадь еще раз взвизгнула, легнула в воздух и стала успокаиваться. Я принялся гладить ее по шее. Малинин обеими руками, по блестящему боку. Булату, тем временем, наскучило играть с буйным козлом в кошки-мышки. Он ловко юркнул ему в тыл, а потом укусил за левую ногу. Козел исступленно заблеял, отскочил, попытался боднуть пса. Буя не растерялся. Ушел от рогов и снова куснул рогатого буяна, но теперь в правый бок. Козел высоко заблеял. Попытался отогнать Булата, но пса уже не было там, куда он целил. Булат снова оказался сзади, вцепился козлу в голень, потянул. Тут животное уже не выдержало. Оно попыталось отнять ногу, скакнуло, норовя ударить пса задними копытцами. Буй отпустил, а козел ускакал куда-то назад по ущелью. «Что у вас тут такое?» — подоспел пеший Наливкин. «Мля, опять на пустом месте балаган устроили». Он добежал как раз в тот момент, когда мы успокоили лошадь. Кобыла Звады, глубоко и шумно дыша, повизгивала, отходя от испуга. Верхом сидел побледневший и будто бы оцепеневший Звада. Санитар округлил глаза и потерял свою панаму. Отросшие волосы его были всклокочены, как у сумасшедшего. «Угомонили, слава тебе, Господи!» — пробубнил Малинин, поглаживая лошадь по шее. Булат вернулся ко мне. Виляя хвостом, он принялся преданно и даже с какой-то гордостью заглядывать мне в глаза. Запыхавшийся в духоте, вывалил большой розовый язык. «Молодец, Буля!» — опустился я к нему, потрепал по холке. «Красавец, так держать, что опять случилось?» Спешившийся Шарипов подвел свою лошадь к нам. «А это ты у него спроси», — раздраженно указал Наливкин на Зваду. «Звада, доложить, что тут у вас за цирк?» «Виноват, товарищ капитан», — заикнулся побледневший Звада. Малинин хмыкнул, потом хохотнул, а дальше принялся нервно смеяться. Рассмеялся и раненый Глушка, наблюдавший за всем происходящим с коня. Смех подхватили и советские солдаты. Наливкин цокнул языком. недовольно покачал головой. «Товарищ капитан!» Борясь с хохотом, крикнул Малинин, Звада с козлом поссорился. Вот что случилось. Бойцы грянули дружным смехом еще громче. Даже Шарипов кривовато усмехнулся. Звада, видя всеобщую реакцию, несмело и как-то ошарашенно растянул бледные губы в робкой улыбке. Наливкин сплюнул. «Да ну вас!» «Ничего!» — ухмыльнулся я и похлопал лошадь Звады по шее. «Все целы!» Козел ретировался. «Можно двигаться дальше!» До границы мы добрались примерно к 2 часам ночи. Около часа ночи Малинин смог выйти на связь с Шамабадом. Наливкин переговорил с дежурным по связи и сигнализации. Назвал кодовую фразу и, когда ее приняли, сообщил. «Мы возвращаемся домой. Как слышно? Прием. Да, очень хорошо. Встречайте нас, братцы». После недолгих переговоров лично с Тараном мы продолжили свой путь. Когда до границы осталось несколько километров, Абади, гражданские и даже освобожденные солдаты последовали дальнейшим маршрутом с завязанными глазами. Когда добрались до границы, нас там уже ждали. За 400 метров Наливкин повторно вышел на связь. Доложил, что прибываем. У моста переправы через Пянтш нам просигнализировали зеленой ракетой, что можно двигаться дальше. Когда зашли на мост, увидели в темноте, как усиленный наряд пограничников выдвинулся нам навстречу. «Проходите по центру, подсветите фонарями», — раздался знакомый голос старшины Черепанова. Забавно, но его голос всегда казался мне довольно неприятным. Черепанов имел определенную особенность говорить со всеми, кто младше по званию, надменно и с нотками не совсем уместного менторского тона. Прибегал он к нему и на службе, например, в подобных нашей ситуациях. Прибег и в этот раз, никогда не думал, что буду так радоваться его голосу, и его тону тоже. Мы подчинились, спешились, повели лошадей под устцы. Наливкин, шедший первым, стал подсвечивать себе путь следовым фонарем, направив его в землю. Звада, который шел последним, сделал то же самое. Конвой из 6 пограничников окружил нас. Каждый держал наготове автомат, а еще все они были моими друзьями. Я узнал Алима Канджиева, Синицына, Рустама Сагдиева, Семипалова, а еще Васю Уткина. Вместе с ними нас встречал старшина Черепанов. И несмотря на то, что мы многое вместе прошли, многое пережили, они смотрели на нас и каскадовцев сурово и сосредоточенно. Все мы понимали, пограничники исполняют свой долг, действуют согласно уставу, пусть и формально отчасти. Нас подвели к КПП у моста. Черепанов принялся освещать каждого фонарем, проверять документы, сверяться со списком, другие пограничники, обыскивать подпруги и уздечки лошадей. «Саша?» — спросил Черепанов сурово, когда осветило и мое лицо. Луч света следового фонаря неприятно слепил глаза, заставлял щуриться. Взгляд Черепанова был колким и холодным, но когда он рассмотрел меня в темноте, то выражение его глаз изменилось. «Потеплело, что ли?» «Рад, что ты живой», — сказал он помягчавшим тоном. «Давай, проходи скорее. Досматривать не буду». Так, одного за другим, нас переводили на советскую сторону. Там уже ждали лично Таран и Пуганьков. Последний занялся освобожденными солдатами. Номер части или соединения, имя командира, задавал замполит им один и тот же вопрос. Слушал ответы, записывал. Абади же почти сразу заковали в наручники. Провели предварительный осмотр. Таран, лично руководящий организационными мероприятиями по возвращению нашего отряда, разделил всех на группы, каскадовцев с погранцами в одну, гражданских в другую, освобожденных солдат в третью. К Абади и Искандарову и вовсе было особое отношение. Именно их первыми увезла Шишига. Потом машина вернулась за нами. Дальше был черед солдат и, наконец, гражданских. К Шамабаду мы ехали в молчании. Просто тряслись в кузове Шишиги и ждали, когда увидим знакомые ворота Шамабада. Казалось, никто даже и не думал о том, чтобы проронить хоть слово. А еще казалось, что только сейчас все по-настоящему почувствовали, как вымотались за эти несколько суток. Абади завели в небольшое темное помещение. В темноте он не сразу понял, куда именно его привели. Только сухой воздух и запах смолистой древесины дали ему понять, что, возможно, это какая-то баня. Да и судя по лавкам, что были тут, у стен, это была именно она. Абади едва держался. Желудок нестерпимо ныл. Саид то и дело чувствовал спазмы боли, которые уже невозможно было скрывать от окружающих. Тем не менее советских пограничников, казалось, мало интересовало его самочувствие, или по крайней мере они делали вид, что не интересуются им. Еще до прибытия на заставу Абади заковали в наручники и провели предварительный досмотр. После того, как его завели в баню и включили там тускловатый желтый свет, раздели догола и забрали одежду. Молодой, но кряжистый и широкоплечий офицер с волевой челюстью и маленькими внимательными глазами досматривал его лично. Под тускловатым светом лампочки предбанника он, как Абади понял, начальник заставы в звании старшего лейтенанта, осмотрел тело пакистанского шпиона. Искал он старые и новые шрамы, татуировки, любые особые приметы. Второй, сухощавый и горбоносый прапорщик фиксировал слова своего начальника, делая записи о состоянии Абади в блокноте. «На русском говоришь?» – спросил начальник заставы холодным тоном. «Да, чуть-чуть говорю», – признался Абади без колебаний, а потом снова поморщился от боли. Саида скрутил очередной спазм. Не отнимая рук от промежности, он согнулся, стараясь его перетерпеть. Старший лейтенант терпеливо ждал, пока Саида отпустит. Конвоиры, вооруженные пограничники, стояли у входа в баню с каменными лицами. «Неважно выглядишь», — проговорил начальник заставы строго. «Контузии, переломы, скорее пищевое отравление, и еще обезвоживание». Старший лейтенант смерил Абади взглядом. Помолчав немного, приказал: «Два шага назад, руки за голову и обернуться». Абади с трудом исполнил приказ. Дальше начальник заставы приказал ему зайти в парную. Абади подчинился и тут: «Сейчас получишь одежду», — сказал старший лейтенант перед тем, как закрыть двери парной. «Разрешите попросить еще кое-что?» Держась за живот, а второй рукой прикрывая пах, робко спросил Абади. «Попросить чего?» «Воды. Желательно кипяченой и теплой. У меня сильное обезвоживание. По пути сюда мы экономили воду». Начальник заставы поджал губы, сузил глаза, видимо, задумался. Потом вдруг приказал одному из пограничников: «Алим, я, принеси кипяченой воды». «Есть». Абади не видел, как пограничник вышел из бани, только слышал, как скрипнула и захлопнулась входная дверь. «Сиди тихо и не безобразничай», — строго сказал Саиду начальник заставы, а потом захлопнул дверь. Абади услышал отчетливый щелчок щеколды. «Слушаюсь», — тихо проговорил пакистанский шпион, а потом едва заметно, сквозь боль, улыбнулся одними уголками губ. Глава 18. МДАА, протянул Таран, выслушав доклад Наливкина. «Выходит, операция ваша вышла за пределы приказа». «Ну уж, уничтожение аиста точно не входило в наши планы», — хмыкнул я. «Работа в поле», — пожал плечами Наливкин. «А в поле редко все идет по плану. С момента, как мы прибыли на Шамабад, прошло 2 часа. Мы собрались в канцелярии заставы. Операция закончилась, и теперь офицеров ждала муторная канцелярская работа». Наливкин отчитывался Тарану о ходе операции, готовил соответствующий отчет своему начальству. Шарипов, в качестве представителя особого отдела, фиксировал доклад командира каскада для КГБ. «Меня же вызвали, чтобы изъять трофейный нож Нафтали, но что важнее, для протокола. Ведь я последний, кто общался с командиром Чехотлора перед его смертью. Причем последнее обстоятельство могло вызвать проблемы не только у меня, но и у всей команды. И я это знал с самого начала. А тем временем всех левых людей, кто пересек границу, уже доставили на Шамабад. Занялись ими тоже. Абади поместили под стражу. Остальных, кто прибыл с нами, тоже изолировали. Искандарова поместили в отдельное помещение на заставе, чтобы исключить любые контакты с окружающими до приезда уполномоченных офицеров из отряда. Пуганьков даже любезно согласился отвести свою комнату советскому разведчику на эти несколько часов. Оказалось, за время, пока нас не было, Таран выслал нерадивую супругу замполита Светлану с заставы. Да не просто выслал, а сделал это по личной просьбе Пуганькова. Конечно же, я не знал всех подробностей, но подозревал, что замполит, наконец, отрастил яйца и, устав от ее выходок, решил отправить свою благоверную домой, к маме. Что в таком случае решили они делать с их браком, история умалчивала. Хотя формально Светлана и не фигурировала в той истории с танкистом Симоновым, но слухи по заставе поползли быстро. И Тарану, и остальным пограничникам было ясно, она корень всех бед. Изолировали также и афганок с спасенными нами советскими солдатами. Но если Абади держали под вооруженной стражей, то их нет. Тахмиру с мамой и спасенных нами парней разместили на кухне до приезда людей из отряда. Заставский повар Георгицавия даже накормил всех нехитрым, но сытным ужином. Шарипов, сидевший на табурете перед столом Тарана, внимательно выслушал весь доклад Наливкина, не перебивал. Только когда капитан каскада закончил, Шарипов сказал: «Ну что, думаю, теперь можно перейти к вещдокам, С этими словами Шарипов глянул на меня, сидевшего на стуле у окна. Я пожал плечами и встал, пройдя к столу, положил нож, принадлежавший когда-то Нафтали, Тарану на стол. На ножнах клинка засохла кровь. Она почти вся стерлась, но кое-где в трещинках кожи остались темно-бурые прожилки. «И зачем ты забрал его с тела их главаря?» — поинтересовался Таран. «Он сам передал мне нож». Наливкин глянул на меня и поджал губы. «Капитан Каскада не спрашивал у меня ничего о ноже, не спрашивал даже об обстоятельствах смерти Нафтали. В его докладе фигурировало лишь, командир Чехотлора погиб в перестрелке. Не спрашивал о нем и Шарипов. Тем не менее, когда я появился в мечети с ножом душмана в руках, взгляд его блеснул интересом. Теперь же в нем читалось еще и сомнение. Шарипов колебался, и я даже знал, какой конфликт разворачивался у него на душе. Отдал сам», — удивился Таран. «Как? Почему?» — посчитал меня достойным, чтобы передать свою воинскую доблесть. Таран вопросительно приподнял бровь. «Традиции местных», — поспешил пояснить Наливкин. «Афганцы считают, что если поверженный воин передаст свое оружие тому, кто его победил, то тем самым передаст ему и свою воинскую доблесть, а иначе, она пропадет вместе с незахороненным телом». Вот и Нафтали передал. Шарипов явно мялся. Он постоянно прятал от меня взгляд и выглядел так, будто хочет что-то сказать, но не говорил. И все же, когда Наливкин закончил свое пояснение, особист решился. «Но ведь он попросил тебя еще кое о чем. Так, Саша, Хаким, ты это о чем?» — недоуменно спросил Наливкин. Тем не менее взгляд командира Каскада однозначно говорил о том, что он догадывается, что же имеет в виду особист. Таран промолчал, только глянул сначала на Шарипова, потом на меня. «Он меня не просил», — суховато ответил я. В канцелярии повисла тишина. Наливкин потемнел лицом и опустил глаза. Он знал, что случилось с Нафтали на самом деле. Знал, но молчал, а еще сомневался в том, какое решение в отношении этого происшествия вынесет Шарипов. «Ты добил его, да, Саша?» – спросил наконец особист. В голосе его прозвучала надежда. «Надежда на то, что я опровергну правду, стану отнекиваться и отбрыкиваться. Шарипов слишком хорошо знал о цене моего поступка. Я тоже знал, да, добил». Наливкин нахмурился. Шарипов мрачно вздохнул. Таран угрюмо засопел, поджав губы. «У нас такие вещи не прощают», — сказал начальник заставы. «Капитан, вы видели, как Селихов добивал командира аистов?» «Видел. Почему не остановили?» «Потому что», — Наливкин сурово заглянул Тарану в глаза, — «я поступил бы так же». Нафтали был ранен. «Серьезно. Пуля вошла ему в спину, перебила хребет и вышла из живота. Он умирал бы часами, мучился. А между прочим, если бы душман не пошел нам навстречу, мы бы так и остались там, в мечети. Каким бы подонком этот тип ни был, но в моих глазах он заслужил легкую смерть». Таран не ответил сразу, только понимающе покивал. «Значит, Саша добил его этим?» — указал он на нож Нафтали. «Нет, своим ножом», — сказал я. Шарипов взял со стола лист с копией отчета Наливкина, внимательно вчитался в его строки. «Тут не фигурирует никакой трофейный нож. Обстоятельства смерти Нафтали описаны весьма расплывчато и не соответствуют действительности. Документ, подлог, капитан Наливкин. Не так ли?» Наливкин посмотрел на Шарипова с укором во взгляде, но промолчал. Таран отложил ручку, которой дергал все это время, протер глаза, потом облокотился о стол и положил голову на сплетенные пальцы, вздохнул. «Саша», — продолжил Шарипов, — «твои действия подпадают под 260-ю статью УК РСФСР, убийство в условиях военного времени. Это трибунал». Шарипов осекся, опустил взгляд. «Никто, в том числе и я, не спешил говорить особисту хоть слово. Я только смотрел на Шарипова холодным взглядом, смотрел и видел его сомнения. Трибунал для тебя и для всех нас», — закончил Шарипов. «Он убил не пленного», — возразил Наливкин, — «а бандита. Сверху никто разбираться не будет», — усталым голосом проговорил Таран. «Кто-то, кроме вас двоих, видел, как Селихов убивал Нафтали?» «Все в моей группе знают», — сказал Наливкин, — «но они солидарны с Сашей и считают, он поступил правильно, а значит, будут молчать». «Пакистанский шпион знает», — напомнил Шарипов. «Когда мы возвращались на Шамабад, он отпустил по этому поводу пару очень язвительных комментариев». «Хреново», — снова вздохнул Таран. «Если я не стану никого подводить», — перебил я его холодно. «Если сомневаетесь, если вас пугает подлог в документах, напишите, что я убил Нафтали по собственной инициативе, что вы просто не успели меня остановить. Когда я занес над ним нож, я понимал всю ответственность. Понимал, что меня может ждать, но иначе поступить не мог. Я готов прямо сейчас отправиться под стражу, если потребуется. Таран с Наливкиным угрюмо переглянулись. Шарипов молчал, уставившись на нож, принадлежавший когда-то командиру Чехотлора. Потом особист вдруг потянулся к нему, взял со стола, несколько мгновений покрутил в руках и внезапно протянул его мне. «Возьми, Саша». Не было никакого ножа, и Нафтали ты не добивал. Он погиб в перестрелке. А значит, этой вещи не существует. Это не вещдок, а лишь трофей. Все. Я молча коснулся рукояти ножа, но Шарипов сразу не отпустил. Сказал: «Капитан Наливкин прав. Если б не ты, мы бы тут все, очень может быть, не сидели бы. А Искандаров либо погиб бы, либо попался аистам». Особист замолчал, не отрывая от меня взгляда, а потом добавил: «Моя главная обязанность – следить за исполнением устава и исполнением советских законов военнослужащими. Но знаешь, что я тебе скажу? Не каждый хороший поступок – уставной». Не ответив, я кивнул. «А как объяснить это?» Таран взял со стола фотоаппарат «Зенит». С помощью него бойцы каскада фотографировали трупы сразу после боя. На пленке были запечатлены тела Нафтали и Шира. Кроме этого, Шарипов лично изымал с тел погибших командиров аистов наиболее ценные, по его мнению, документы. Все это полагалось приложить к отчету Наливкина. Наливкин же, в свою очередь, выборочно изъял несколько трофеев, среди которых оказалась копия автомата Калашникова китайского производства. Как только пленку проявит, на теле главаря аистов могут заметить колотую рану, сказал Таран. Тогда возникнут вопросы. Ведь в отчете написано: «Погиб в перестрелке». Все задумались. «Душманы часто добивают своих», сказал я. «Кроме того, в отчете отражено, что в отряде Чехотлора был раскол». «Верно», подумав пару мгновений, кивнул Шарипов. «Это звучит правдоподобно». Так, Наливкин почесал щетинистую щеку. «Раз уж так мы порешили, то я подправлю в отчете пару деталей». Таран вопросительно уставился на Наливкина. Приподнял бровь. «Незначительных», улыбнулся каскадовец. «Так, на всякий случай, чтоб уж совсем вопросов не возникло». «Ну что ж», вздохнул Таран. «Тогда, полагаю, товарищи, все свободны. Дел еще много. Через час, может меньше, приедут из отряда. Видать, сегодня ночью спать мы не ляжем». Наливкин хотел было уже встать со своего стула, но я всех остановил. «Мне нужно вам показать еще кое-что», сказал я, глядя на часы. Капитан каскада замер, снова опустился на свой стул. Шарипов с Тараном вопросительно уставились на меня. Я достал компас, что подарил мне Наливкин. От этого взгляд командира спецназовцев сделался недоумевающим. «Смотрите». Я достал компас из чехла, положив на стол, открыл его и снова глянул на часы, внимательно отслеживая секундную стрелку. Сейчас, ровно по времени, стрелка компаса, указывающая на север, дернулась. Таран нахмурился. Шарипов с Наливкиным удивленно переглянулись. «Это не залежи железной руды или скопление металлолома. Стрелка скачет каждые 10 минут», — пояснил я, — «как по расписанию». Офицеры молчали. Видимо, ни у кого не было никаких соображений. «Тут что-то еще», — сказал я, — «какая-то другая причина, и вполне возможно, рукотворная». Че там с тобой, послышалось из-за двери предбанника. Абади зыркнул на дверь, торопливо утер подбородок. «Ты там живой?» — спросил один из советских пограничников, что охраняли шпиона. «Да-да», — тут же ответил Абади, придав голосу невозмутимости, а вместе с тем и легкости. «Все хорошо, просто-просто меня немного вырвало». Те, кто находился за дверью, стихли. Абади не стал терять времени. Он сидел на коленях прямо на холодном деревянном полу, а потому быстро стал выискивать в скудном содержимом его желудка, лежавшем перед ним, нужную ему вещь, керамическую капсулу. «Надо бы проверить», снова зазвучал голос одного из пограничников. «Открывай». Когда Абади нашел маленькую, не больше пилюли размером, капсулу, то тут же отбросил ее под ближайшую лавку. Раздался щелчок щеколды. В парную зашли два вооруженных пограничника. Оба взяли Абади на мушку. Пакистанский шпион задрал руки. Один из пограничников выругался матом, с отвращением добавил: «Батюшки, да он в нашей бане наблевал». Абади изобразил растерянность, улыбнулся, пожал плечами. «Я сообщал вашему командиру, что у меня отравление». И вот, пограничники переглянулись. «Встать», приказал один из них и кивнул автоматом. Абади с трудом поднялся, не опуская рук. «Сейчас принесу тебе тряпку», «Уберешь тут все, понял?» — сказал пограничник строго. «Обязательно уберу», — поспешил поклониться Абади. Второй пограничник сморщил нос. «А нам тут мыться в четверг». Когда пограничники ушли и снова закрыли дверь импровизированного карцера, Абади выждал несколько мгновений. Прислушался. Входная дверь в баню скрипнула. Кто-то из пограничников вышел наружу. Тогда Абади кинулся под лавку. Стал выискивать там капсулу. Он нашел ее быстро. Взял трясущимися пальцами. Очистил от слизи. «Получилось», – прошептал он, с трудом сглотнув. А потом Абади зазирался вокруг, стараясь придумать, куда же ее спрятать. Задача была не из легких. Капсулу не должны были найти пограничники. Если бы Абади мог, он бы немедленно уничтожил ее. Но в предбаннике не было ничего, что позволило бы ему сделать это быстро и незаметно. Шпион услышал скрип двери, свидетельствующий о том, что пограничник, а может оба пограничника вернулись. Нужно было торопиться. К счастью, в этот момент Абади уже нашел выход. Не самый лучший, но все же. Он быстро кинулся в угол парной, торопливо залез под лавку и стал выискивать щели в полу между досками. Древесина в этом месте оказалась гниловатой, и Абади не без труда, голыми пальцами расковырял ее. Сунул капсулу в получившуюся щель. Протолкнул так, чтобы она упала под пол. Щелкнула щеколда. Абади поднялся. Замер на месте, когда пограничники зашли в парную с автоматами наготове. Один держал его на мушке. Второй принес ведро с тряпкой. Оба солдата уставились на Саида. «Приберись-ка здесь», — сказал солдат с ведром и поставил его у стены. Абади изобразил растерянность. Торопливо покивал. «Смотри мне. Приду, проверю». Пограничники переглянулись, а потом вышли за дверь, закрыли ее с той стороны. Абади выдохнул. Все шло не так уж плохо. По крайней мере, ему удалось избавиться от капсулы и спрятать ее. Однако кое-что все же беспокоило пакистанского шпиона. Его беспокоил солдат по фамилии Селихов. Ведь он не дал ему воды еще тогда, в мечети. А по пути к советско-афганской границе и Селихов, и остальные офицеры странно поглядывали на Саида. Задавали вопросы. Абади каждый раз отбрехивался, но он ясно видел в глазах советского солдата и офицеров недоверие. «Если советы догадаются, все пойдет крахом», — думал Абади. «И если капсула попадет к советской разведке, они достанут меня даже тут, в плену. Достанут и убьют». Абади снова кинулся к углу. Опустившись на четвереньки, залез под лавку. Стал в полутьме маскировать и без того крохотную щелку. Он засунул в нее отодранную им же щепку. «Если не знать, что капсула там, не догадаешься, что здесь что-то спрятано», пронеслось в голове у пакистанского шпиона. «Простой визуальный осмотр не поможет». «Ты что там притих?» — крикнули из-за двери. «Я». Абади встал на колени. «Мне еще немного плохо. Тошнит». «Ты давай, убирай, где нагадил. Быстро». «Ха, хорошо». «Сию же секунду», — пролепетал Саид, снова придав голосу испуганный и растерянный тон. «Одну минуту». Он поспешил к ведру и достал оттуда мокрую темно-серого цвета половую тряпку. Отжал, чтобы пошуметь пограничникам водой. Пакистанский шпион понимал, что теперь ему нужно не привлекать к себе лишнего внимания. «И что это может быть?» — задумался Таран. «Откуда такие магнитные колебания, что они сбивают компас?» Шарипов пожал плечами. Наливкин задумался, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди и поднял взгляд к потолку. «У магнитных аномалий может быть много причин», — сказал капитан Каскада. «Самые распространенные – залежи железных руд или большое скопление металла в одном месте. Склад с оружием», — заключил сходу Шарипов. «Тайник, схрон». «В таком случае схрон должен быть очень большим», — покачал головой Наливкин. «И к тому же постоянно влиять на компас», — сказал я, задумчиво потирая подбородок. «А что, если это какое-то устройство? Оно влияет периодически. Каждые 10 минут стрелку сбивает, будто бы передает сигнал». Наливкин, активно соображая, нахмурился, сдержанно покивал. «Это вполне», — он не договорил. Внезапно в дверь канцелярии постучали. Мы все как один обернулись. В комнату заглянул старший сержант Мартынов, который был сегодня дежурным по заставе. «Товарищ старший лейтенант», — позвал он, — «разрешите?» «Ну что такое, Мартынов?» — выдохнул Таран. «Не видишь, я занят». «Это срочно», — сказал Мартынов как-то сурово. «Ну так докладывай, раз срочно. Что стряслось?» Мартынов вошел в канцелярию, закрыл за собой дверь, заговорил. «Часовые у бани докладывают, шпиона стошнило. Глава 19. «Ну ты, Семипалов, и балбей ЕЕС», — зло протянул Таран. «Оба часовых, Семипалов с Малюгой, стояли в пятне желтоватого света лампочки, висевшей над входом в баню. Они виновато опустили взгляды в землю и выглядели, словно провинившиеся школьники. Это ж надо было додуматься. Начальник заставы приподнял фуражку, пальцами пощелкал себе по лбу. Додуматься оставить этого шпиона одного, да еще и с тряпкой половой в зубах. А если бы ты зашел, а он тебя этой же тряпкой придушил? Виноват, товарищ старший лейтенант, буркнул Семипалов. Ну ладно ты балбес, каких поискать. Ну а ты, малюга, куда смотрел? Ты ж, вроде, толковый парень всегда был. Виноват, малюга громко шмыгнул носом. Да я как-то не придал значения. Таран сплюнул. Не придал значения, блин. Наливкин молча наблюдал, как Нарыв выводит из бани свою служебно-розыскную Альфу. Ничего, товарищ старший лейтенант, пожал плечами усталый Нарыв. Не нашли мы ни черта. Значит, ничего нет? Да, задумался Наливкин и, с хрустом почесывая подбородок, оперся спиной о стену бани. Так, может, и не было ничего, пожал плечами Черепанов. Может, у него и правда какой приступ, с желудком мучается. Вон, видели, в слизи, что этот пакистанец из себя выдавил, кровь была, возможно, язва. Тут фельдшер нужен. Я заложил большие пальцы за пояс, перенес весь тела на правую ногу. Потом пронаблюдал, как Нарыв успокаивает лебезящую перед своим хозяином Альфу. Собака ничего не нашла и будто чувствовала себя виноватой перед своим инструктором. Она поджала хвост, поглядывала на Нарыва блестящими темно-желтыми глазами и время от времени звонко погавкивала. Нарыв, в свою очередь, беззлобно ее осаживал. Место, Альфа, кончай ягозиться, говорю. Нет, как-то горько проговорил Таран и покачал головой. Он явно что-то выблевал. Что? Вот это вопрос. А в том, что мы позволили ему это сделать, моя вина. Ваша, глянул я на Тарана, вопросительно приподняв бровь. Таран вздохнул, поправил фуражку. Вылетело у меня из головы то, что ты мне рассказывал, Саша. Что говорил, шпион вел себя как-то странно еще в мечети. Значит, он что-то носил в желудке. И теперь, очень может быть, уничтожил это. Как? Кивнул Наливкин Тарану вопросительно. Я не знаю, покачал головой начальник заставы. Ни осмотр, ни собаки, ничего не показали. Значит, он вполне мог это уничтожить. Предмет маленький, а Бади мог засунуть его в какую-нибудь щель, предложил Наливкин. Мы осмотрели все щели. Ничего нет, отрывисто отчеканил Черепанов. И в полу, товарищ прапорщик, спросил я. И в полу, выдохнул старшина. Полы тут новые, древесина свежая, только прошлым летом перестилали. Там и щелей-то почти нет. А если этот предмет совсем уж крошечных размеров? Спросил Наливкин. А если там и не было вовсе никакого предмета? Развел руками Черепанов. Остается только посмотреть, чего Шарипов у этого выпытает, сказал Таран и обернулся назад, к зданию заставы. Внутри, в ленинской комнате, Шарипов по личной инициативе допрашивал Саида Абади, находящегося под охраной пограничников. Допрос проходил еще несколько минут. Потом особист вышел из здания заставы, но Абади почему-то выводить никто не спешил. Усталый Шарипов подошел к нам. Лицо у него было хмурое и темное. Сложно было сказать, это таким образом на нем выступило изнеможение, или же дело было в том, что допрос не увенчался никаким успехом. Все офицеры, и даже солдаты, что стояли у бани, с интересом уставились на Шарипова. «Ну что, товарищ капитан?» Не дождавшись, пока особист заговорит сам, спросил у него Таран. Шарипов вздохнул, закурил. «Я взял перерыв небольшой, сейчас обратно пойду», — сказал он, потом хмыкнул. «Сложновато думать, когда третьи сутки без сна, товарищ капитан», — сказал теперь я, — «что-нибудь узнали?» «Этот изворотливый сукин сын рассказал, что и правда выблевал кое-что», — сказал он. Наливкин с Тараном нахмурились, переглянулись. Черепанову явно стало любопытно, и он уставился на Шарипова, словно ребенок, впервые увидевший радугу. «Говорит, это был яд», — сказал Шарипов. «Какая-то хитрая химическая смесь, пилюля в мягкой оболочке». «Говорит, мол, так просто ее не выявить, желудочный сок не повреждает. Капсула имеет особые свойства и потому довольно долго задерживается в желудке. Активируется дополнительным препаратом, какой-то таблеткой. Смерть быстрая и почти безболезненная. А главное, от яда не остается следов. И что, он передумал помирать?» Недоверчиво хмыкнул Таран. «Представь себе, да», – пожал плечами Шарипов. «Сказал, что хоть пилюля и держится в желудке до недели, после попадания ее в пищеварительный тракт препарат активизируется, и наступает смерть. А он, По его словам, уже долго с ней ходит. Вот и запереживал. И где ж эта волшебная пилюля? Наливкин ухмыльнулся. Где-где? Разложилась на воздухе. Вот где. Ну, по его словам. Надеюсь, вы ему не верите, суховато сказал я, скептически взглянув на особиста. Шарипов вздохнул, поджал губы. На его широком квадратном лице заиграли желваки. Нет, не верю. Мне показалось, эта падла надо мной просто издевается. Его рассказ звучит прямо как из книжки про шпионов, кивнул Наливкин. И правда, звучит как бред, улыбнулся Черепанов. Ну, особист кивнул, а задвигает он этот рассказ с такой серьезной рожей, будто все правда. Говорю ж, этот гнилой червяк надо мной издевается. Но он рискнул, сказал я, понадеялся на то, что никто не станет обыскивать баню с особым пристрастием. Да только он нас недооценивает, кивнул Таран. Шарипов на несколько мгновений задумался, потом вдруг сказал мне: «Саша, а ведь ты первым различил его странное поведение, верно? Еще в мечети говорил нам, что Абади слишком подозрительно себя ведет, верно?» Я кивнул. «Знаешь, что я тебе скажу?» – продолжал особист. «Мне кажется, он тебя побаивается, понимает, что ты видишь его насквозь». Я не ответил особисту. Наливкин с Тараном и Черепановым переглянулись. «Сейчас я опять к нему пойду», сказал Шарипов, и глаза его хитровато блеснули. «Не хочешь составить мне компанию? Ну что ж, хочу», проговорил я, взглянув на вход в баню, освещенный в ночной темноте светом желтоватой лампочки, что над ним повесили. «Ну так пойдем», сказал Шарипов и поплевал на недокуренную сигарету. «Подождите чуть-чуть», ответил я, и направился в сторону питомника. «Селихов», окликнул меня Таран. «Ты че задумал?» Нарыв обследовал баню вместе с Альфой. «Это ничего нам не дало. Вряд ли Булат справится лучше. Это не займет много времени, товарищ старший лейтенант», сказал я, обернувшись и не замедляя шага. «У меня есть кое-какая идея. 8 часов назад, разрушенная мечеть где-то в Афганистане». Стоун проводил взглядом маленькую фигурку советского Ми-8. Вертолет выглядел совсем крохотной точкой в сером сумеречном небе. Если не слышать далеких хлопков его лопастей, сложно было бы даже понять, что это советская винтокрылая машина. Специальный агент ЦРУ, вернее, бывший специальный агент ЦРУ вздохнул, развел ссутулившиеся плечи. Почему он оказался бывшим? Все просто, обе миссии, что поручило ему начальство, стали проваленными. Стоун не смог не организовать банду Захитхана Юсуфзай на успешный штурм Шамабада, который обещал своему боссу не заполучить советского разведчика Искандарова. А ведь это был последний шанс для Стоуна избежать американской тюрьмы в отместку за свой маленький бизнес по продаже оружия из тех партий, что предназначались афганской оппозиции. Стоун надеялся, что Абади и черные аисты смогут найти и схватить Искандарова. Задача казалась простой. Да только, как всегда, все пошло не по плану. Душманы оказались слишком своенравной силой, а Абади не смог эффективно ими управлять. Последний гвоздь в крышку гроба и всей операции и карьере Стоуна забили советские спецназовцы. Стоун всегда отличался развитой интуицией. Она часто помогала ему избегать опасных ситуаций, успешно сохраняла шкуру изворотливому специальному агенту. Интуиция не подвела и сейчас. Не успел Стоун получить весть о том, что и Абади, и Искандаров в руках советских спецназовцев, как немедленно дезертировал из лагеря, в котором находился. Агент знал, уже очень скоро его ждет арест. Уильям понимал, что Центральное разведывательное управление, скорее всего, уже назначило за его поимку солидную награду. Он даже смирился с тем, что следующие 3-4 года ему придется скрываться в каких-нибудь кабульских подворотнях от собственных же коллег, а потом он умрет от пьянства в какой-нибудь уютной луже. Его планы на будущее изменил один человек, офицер пакистанского спецназа ССГ капитан Хайдер, а по совместительству приближенный Саид Абади. По загадочному стечению обстоятельств они встретились в степи, где остатки отряда Хайдера отступали после неудачного боя с советами. Сначала Стоун совсем не обрадовался такой встрече. Даже больше, он испугался, что его так быстро настигли. Но потом все прояснилось. «Абади много рассказывал мне о вас», — сказал ему тогда Хайдер. «Признаться, я ожидал, что вы поступите именно таким образом, что сбежите». Хайдер предложил ему сделку. Отряд пакистанского спецназа сопровождал Абади отнюдь не для того, чтобы защитить от своенравных аистов. Задача была иной – доставить посылку. Какую? Хайдер не распространялся. «Вам знакома европейская сказка про братика и сестричку, которые оставляли путь из хлебных крошек. Так вот, Абади тоже должен был оставить нам крошки, как раз на случай, если его захватят в плен, говорил ему Хайдер. У вас есть ценный опыт, есть знания о местах расположения советских пограничных застав и тактике самих пограничников. А если учитывать тот факт, что советский спецназ тесно сотрудничает с пограничниками, полагаю, вы сможете помочь нам найти этот путь из хлебных крошек, и тогда сможете рассчитывать на дипломатическое укрытие в Пакистане, а может быть, даже на безбедную жизнь. Я об этом позабочусь. Стоун согласился не сразу. Некоторое время он пытался распознать подвох в словах Хайдера, но не распознал. Выбор был не таким уж трудным: работа на другое государство или смерть от алкоголизма. А немного позже, когда он узнал подробности об операции и о посылке, что носил Абади, Стоун смекнул, что, если ему совсем чуть-чуть повезет, возможно, он сможет даже обелиться в глазах собственного начальства. Правда, для этого пришлось бы нарушить договор с пакистанцами, но Стоуну было не привыкать. В общем и целом, Уильям был недоволен лишь одним обстоятельством своей новой работы, контингентом, с которым ему пришлось теперь иметь дело. К мечети они выдвинулись вчетвером, наблюдали, как за советским спецназом, который уже давно покинул эти места, прилетел запоздалый вертолет. Наблюдали, как он, не снижаясь, облетел окрестности и ушел за горы. И только потом пошли к месту гибели отряда Чехотлора, чтобы его исследовать. Было душно. Стоун стер пот, что выступил у него на лбу. Глянул на майора Тарика Хана, командира группы ССГ, который осматривал сейчас труп Нафтали, оставшегося лежать под забором. Тарик Хан, по прозвищу «Призрак Пинджа», Стоуну сразу не понравился. Это был высокий, под 2 метра человек, обладавший, между тем, сухопарым и жилистым телосложением. У него были серые, редкие для пакистанцев глаза и темные с проседью волосы. Угловатое и вытянутое лицо украшала короткая борода с белым пятном под губами. Тарик Хан был немногословен, даже молчалив. В те редкие моменты, когда он говорил, Стоун испытывал неприятные ощущения, будто бы сосет под ложечкой. Холодные, серые глаза, свидетельствующие о том, что в роду Тарика, скорее всего, были европейцы, нагоняли на бывшего спецагента еще больше жути. Из темного зева входа мечети вышел другой член отряда, это был капитан Зубаир по прозвищу Молчун. Служивший на должности снайпера, Зубаир был невысок и коренаст, говорил так же редко, как и его командир. Возможно, он и правда был молчуном по натуре, а может быть, виной всему был неприятный, хрипловато каркающий голос Зубаира. У капитана было плоское лицо со сломанным носом и маленькие внимательные глаза. Оба спецназовца облачались в простую афганскую одежду, чтобы напоминать со стороны обычных маджахедов. «Капсулы тут нет», — на английском языке проговорил Зубаир. «Мы обыскали все». Тарик Хан, казалось бы, не обратил никакого внимания на слова Зубаира. Майор просто продолжал таращиться на тело погибшего аиста. Когда Зубаир пересек неширокий двор и подошел к забору, где были Стоун с стариком, майор кивнул на тело и спросил снайпера: «Что скажешь?» Зубаир опустился рядом с трупом. Потом прокаркал: «Грязный выстрел, неверный. Стрелок хотел убить его первой же пулей, но почему-то промахнулся и серьезно ранил. Его добили», — сказал Тарик. «Удар милосердия», — кивнул Зубаир. Пакистанцы помолчали. Спустя несколько мгновений заговорил майор Хан: «Интересно, почему он позволил себя убить именно так?» «Насколько я понимаю», — не смело начал Стоун, подходя к двоим пакистанцам, — «на теле нет ничего ценного?» «Нет», — повременив, — ответил Тарик и обернулся. Окинул Стоуна своим неприятным взглядом. Бывший спецагент внутренне поморщился. «Советы забрали все, что могло представлять хоть какую-то информационную ценность», — докончил Тарик. «Тогда почему мы, а вот Стоуну докончить не дали?» Потеряв интерес к агенту, оба пакистанских спецназовца обернулись. Все потому, что из мечети вышел третий боец пакистанского спецназа. Это был лейтенант по имени Фарук. Стоун снова внутренне поморщился при виде этого человека. Невысокий и худощавый, лицом Фарук, несмотря на возраст в районе 30, напоминал мальчишку, едва ли достигшего совершеннолетия. Бороды Фарук, чье прозвище, к слову, было «Шакал», не носил, зато выделялся среди остальных тем, что нарядился в несколько великоватые ему кители и галифе советского производства. Стоун знал, что одежда была трофеем, снятым «Шакалом» с одного убитого им офицера. Фарук был сапером, причем крайне талантливым. Он мог собрать взрывное устройство, что называется, из любого мусора. Но Стоуна пугало в нем не это. Фарук был настоящим психопатом. Когда они, полчаса назад, вошли во двор мечети, Стоуну посчастливилось наблюдать, как Фарук с немого согласия Тарика принялся раздевать труп душманского младшего командира, опознанного ими как некий Шер. Тогда шакал буквально вырезал тело Шера из одежды, стал копошиться в обрезках, ища что-либо ценное. При этом шакал бормотал что-то себе под нос и мерзко посмеивался. При виде возвращающегося Фарука снайпер молчун уставился на него волком, сплюнул вязкую слюну. Стоун знал, что шакал с молчуном, мягко говоря, не ладили. Но что стало корнем их вражды, Стоуну было неведомо. «Лучше бы вам не возвращаться в мечеть», — ухмыльнулся шакал. «Я установил пару растяжек на выходе из подвала и у главного входа». «Зачем?» — удивился Стоун. Фарук, шедший к ним, замедлил шаг, задумался на миг и почти сразу выдал, пожав плечами. «Просто так, на всякий случай». Стоун не ответил ему, только вздохнул. Тем временем Тарик встал. «Что было в подвале?» — спросил он холодно. На лице шакала появилась гаденькая улыбка. Он достал из-за армейского ремня белый, но грязноватый кусок материи. Показал Тарику. «Кажется», — разулыбался шакал, когда передал обрывок майору, «мы нашли те самые крошки, что оставил нам агент Абади». Тарик некоторое время рассматривал кусок белой ткани. Потом показал его Стоуну. «Кажется, пришло твое время, специальный агент». Когда Тарик Хан приблизился к Уильяму, тому от нервов захотелось выпить, но Стоун не решился потянуться за фляжкой, остолбенев под взглядом майора. «Что это значит?» — ледяным, низким голосом спросил Тарик, протянув лоскут Стоуну. Бывший спецагент взял обрывок материи и сразу увидел на нем странное черное пятно. «Я нашел это в куче тряпья в подвале», — как-то горделиво похвалился шакал. Стоун поджал губы. На несвежей, грязноватой тряпке угольком была выведена маленькая, едва заметное число 14. Глава 20. После того, как Булат взял след, он сразу принялся обнюхивать деревянные полы бани. Мы стояли у входа в парилку, наблюдая за работой пса. «Хорошо, что шпион не успел тут убраться», — шепнул Налив Кинтарану. «МГМ, так-то я поощряю инициативность бойцов, но эти двое...» Таран кивнул назад, намекая на Семипалова с Малюгой, оставшихся на улице. «Сегодня чьи-то палочку-то перегнули. Я сидел на корточках и следил за работой Булата. Нарыв подошел ко мне и опустился рядом. Шепнул. Альфа не нашла ничего. Почему ты решил, что Буля лучше справится?» «Альфа, собака молодая», — тихо ответил я. «Первый год на заставе служит. Буля поопытнее будет, а опыт уважать надо». На это Нарыв мне ничего не ответил. Старший сержант только пожал плечами и уставился на Булата, а Кабель тем временем уже переместился ближе к лавке, стал нюхать под ней, потом медленно, не отрывая носа от пола, продвигаться к дальнему углу. Нарыв напрягся, нахмурился. «Он что-то нашел», — определил опытный инструктор. В голосе его прозвучала едва заметная нотка удивления. Буля подошел к правому переднему углу парилки, сунул нос чуть не в самый угол, а потом вдруг гавкнул и принялся скрести пол лапой. «Нашел, он что-то нашел», — поднялся Нарыв. Мы поспешили к Булату. Я тут же присел рядом, взял его за ошейник и немного оттянул. «Молодец, хороший пес», — похвалил я возбудившегося от успешной работы Булата и стал трепать его по холке. Довольный тем, что его работу оценили, пес обернул ко мне свою большую морду и даже попытался меня лизнуть. Слегка улыбаясь, я аккуратно отпихнул его мокрый и слюнявый нос, а Нарыв тем временем встал на четвереньки, залез под лавку и принялся что-то там изучать. Когда поднялся на колени, продемонстрировал всем большую сыроватую щепку. «Там пол подгнил», — сказал он. Его расковыряли и сделали щель. Таран с Наливкиным переглянулись. Прапорщик Черепанов недовольно, но сухо сплюнул. Пробурчал. «Новый пол, а уже гниет. Вот падла». Таран приблизился к Нарыву, взял из его руки щепку и критически осмотрел. На миг задумался, а потом тоже потрепал уставившегося на него Булата по холке. «Хороший пес». Буля забавно склонил голову на бок и вывалил язык. «Ты смотри, Саша, не прогадал», — сказал Таран. «Нашел что-то твой Булат. Опыт, как говорится, не пропьешь, но радоваться рано. Надо сначала проверить, достать то, что там под полом спрятано». Таран кивнул, поджав губы, обернулся к Черепанову и Наливкину, которые все так же ждали у входа. «Товарищ прапорщик», — начал Таран, — «подгони-ка ребят, пусть притащит Фомки, будем вскрывать». «Есть», — отрапортовал Черепанов и хотел было уже выйти, но обернулся. Робкой как-то жалостливо спросил. Новый пол вскрывать, он же подгнивший там, вдруг лопнет. Тогда обратно не присобачим. Сами знаете, как тяжело сейчас лес новый получить. А пол, его ж только в прошлом году постелили. А у тебя идеи получше есть, как достать, что там спрятано? Строго спросил Таран. Черепанов погрустнел. Никак нет, виноват. Ну тогда выполняй. Слушаюсь, вздохнул Черепанов и вышел из парной. Когда я вошел в ленинскую комнату вслед за особистом, заметил, как Абади украдкой на меня зыркнул. Впрочем, шпион, сидевший в наручниках на ученическом стуле у стены, почти не повернул головы и тут же опустил глаза в пол. Его посадили спиной к портрету вождя мирового пролетариата. Казалось, изображение Ленина одним своим присутствием заставляет буржуазного шпиона сутулиться и как-то скукоживаться. Оно словно давило на Абади тяжкой ношей. «Свободны», — бросил Шарипов вооруженным часовым, стоявшим у дверей. Сагдиев с Синицыным молча вышли, наградив меня перед этим любопытными взглядами. «Да, будут же потом донимать». Расспрашивать, что да как и че почем. Шарипов взял, видимо заранее отставленный им к книжному шкафу стул, поставил перед Абади и сел. Я облокотился на полку одного из старых и массивных книжных шкафов, что стояли у стен, снял с полки томик «Государства и революции», стал перелистывать, делая вид, что мне совершенно фиолетово все происходящее в комнате. «Привели себе помощника?» — тихо спросил Абади. «Ты, дружище, давай, тему не переводи», сказал Шарипов, доставая блокнот и пробегая взглядом по каким-то своим записям. «Так вот, на чем мы тут остановились? Я сказал все, что вы у меня спрашивали», пожал плечами Саид. Этот его жест казался каким-то неуместным. Был он слишком легким и беззаботным, будто шпион не на допросе, а отвечает на вопрос, который сейчас час. «И ты думал, я тебе поверю?» — хмыкнул Шарипов. Абади вздохнул. «Я пытаюсь сотрудничать с вами, товарищ капитан». «Плохо у тебя выходит», — покачал головой Шарипов. Абади подался вперед, тронул веки скованными наручниками руками. «Что вы еще от меня хотите? Я сказал все, что знал. Поверьте, я жертва обстоятельств. Лишь переводчик Сурдуна Дари. Все, если взяли меня с собой лишь для этого, чтобы через меня общаться с черным аистом. Переводчик. Ну как же, в памяти у меня тут же всплыла сцена с тем, как Абади под напором Нафтали собирался резать головы советским солдатам. Тогда он держался как лидер, а не как простой переводчик. Начать со лжи – плохая идея. Абади снова сглотнул, осекся. Они держали меня на коротком поводке. Вот для чего нужен был яд. Он зажмурился и опустил голову. Можно подумать, того обстоятельства, что у них моя семья, недостаточно. Шарипов глянул на меня с таким лицом, будто вот-вот улыбнется. Однако особист не выдал своих эмоций. Знал, что хитрый змей Абади может это заметить и что-то заподозрить. А подозрений с его стороны допустить было нельзя. Следовало придерживаться плана. Когда мы шли на допрос Абади, Шарипов взял с собой маленькую капсулу, которую парни достали из-под пола бани, а потом отдал ее мне по моей просьбе. Небольшая, размером с пилюлю, она была выполнена из материала, напоминающего то ли твердый пластик, то ли керамику. Мы сразу поняли, что это лишь упаковка, что главное, внутри. Особист хотел сразу вывалить все на шпиона, но я дал ему другой совет, испытать на Абади один психологический прием, который я когда-то давно, в прошлой жизни, подсмотрел у одного знакомого офицера КГБ. Прием заключался в том, чтобы дать человеку завраться, а потом огорошить известной нам правдой. В этом случае подозреваемый теряет любую почву, на которую он мог бы опираться, а вместе с этим, любую волю к сопротивлению. После этого он выдаст все, что хочешь, даже маму родную. Шарипов согласился. «Расскажите о себе», — бросил я. Этот вопрос явно оказался для Абади внезапностью. Он отнял руки от лица, посмотрел на меня с недоумением. Во взгляде его на миг блеснула тревога. Он ждал подвоха. «Сейчас главное для нас с Шариповым — не сболтнуть лишнего, создать для Абади впечатление, что мы ему верим». Саид глянул на Шарипова, как бы спрашивая разрешение начать. Шарипов едва заметно кивнул. Абади скуксился, спрятал от Шарипова взгляд. Меня зовут Саид Амар Абади. Год рождения, 1947. Я сын школьного учителя, пакистанец афганского происхождения. Он замолчал на мгновение, снова сглотнул. Учился в Пешаварском университете, изучал там литературу. В 71-м устроился на первую работу, переводчиком в советско-афганский строительный проект. Мы строили мосты в Джалалабаде. Саид подался вперед, невинно заглянул в глаза сначала Шарипову, потом мне, сказал при этом: «Я ведь в то время восхищался СССР, русский язык учил, Горького читал, Достоевского, хотел к вам, сюда приехать на обмен опытом». А потом, Абади откинулся на спинку стула и опустил плечи, а потом и голову. Шарипов настороженно глянул на меня, нахмурил пушистые брови. «В 74-м, продолжил Абади, понизив голос, иси похитили моего отца. Приказали собирать для них информацию о советских инженерах в Кабуле. Я подчинился, надеялся, что отца освободят. Но, подыграл ему Шарипов. Но его убили через месяц», с горечью в голосе проговорил Абади. Я демонстративно захлопнул книгу. Абади не вздрогнул от неожиданности, а только посмотрел на меня и тут же скрыл взгляд. Я заметил, что не было в его глазах удивления. Они даже не блестели, как бывает, когда человек изливает душу. Несмотря на напускную эмоциональность, этот человек оставался хладнокровным и полностью контролировал себя. «Потом начались самые черные годы в моей жизни», — продолжил он, — «когда я вернул томик Ленина на полку. Когда меня хотели завербовать, я пытался отказаться». Абади задрал футболку, показал длинный шрам, пересекавший ребра с правой стороны грудной клетки.